и, не заметив ничего примечательного, вернул их в канцелярию, чтобы все сотрудники могли с ними ознакомиться. Неожиданно раздался стук в дверь. Я крикнул: «Войдите!» и увидел лицо Шепа. «Можно к вам на минутку, мистер Д?» «Бледный, взволнованный, совсем на себя не похож. Входи», — ответил я, — «что там случилось?» Шеп вошел и затворил дверь. В руке у него был список. «Вы видели этот каталог?» — глухо спросил он. «Название?» «Ябира». «Видела что?» «Что в нем такого?» «Вы не заметили?» «Белоущие фазаны». «Ты уверен?» «Конечно, уверен. Посмотрите. Вот». Он положил каталог на мой стол. «В самом деле. Ожидаются вскоре белоухие фазаны. Но цена не указана. Нехороший признак. Обычно цену не пишут, когда речь идет об очень дорогих экземплярах. А в данном случае можно было и не сомневаться. Во-первых, белоухий — один из самых крупных и красивых ушастых фазанов. Во-вторых, в диком состоянии белоухих практически не осталось. А в неволе, насколько известно, во всем мире содержится лишь 7 этих птиц, причем большинство в Америке. Я вздохнул. Мне было очевидно, что Трест обязан приобрести белоухих фазанов, и я помнил свое вчерашнее обещание Шепу. «Что ж», — покорно произнес я, — «звони им скорее, ведь другие зоопарки набросятся на них, как коршуны». «Только учти, Шеп, что цена должна быть приемлемая. Мои ресурсы ограничены». «Конечно, конечно», — ответил он, — «я понимаю». Шеп подошел к телефону. Вскоре его соединили с Голландией. «Мистер Ванденбринг?» — спросил он срывающимся голосом. — «Я звоню по поводу белоухих фазанов из вашего каталога». Последовала долгая пауза. Шеп слушал объяснение Ванденбринка. — «Понятно», — сказал он наконец. — «Понятно». Прикрыв ладонью трубку, он обратил на меня умоляющий взгляд. — «Он еще не получил их, но они уже в пути. И он просит по 250 фунтов за птицу. Мне стало нехорошо, но слово есть слово». «Ладно, скажи ему, что мы берем одну пару». «Мистер Ванденбринг», — молвил Шеп дрожащим голосом, — «мы берем одну пару. Пожалуйста, запишите ее за нами». «Да-да, Джерсийский зоопарк. Вы нас известите? Предупредите, когда будете отправлять?» «Ясно. Они прибудут через Париж. Это нас вполне устраивает. Огромное спасибо. Всего доброго». Он положил трубку на аппарат и взволнованно заходил по кабинету. «Ну что еще?» — спросил я. «Я же сказал, берем пару. Почему такое мрачное лицо?» «Понимаете, в общем, мне кажется, одной пары мало», — выпалил Шеп. «Ну, знаешь, дружище, как-никак я выложил на твоих фазанов 500 фунтов. Еще одна пара мне просто не по карману». «Да нет же!» — воскликнул Шеп. «Я вовсе не про вас говорю, я про себя. Вы разрешите мне купить вторую пару?» «Куда вернее, если у нас будет 2 петуха и 2 курочки». «Но, Шеп», — возразил я, — «это же 500 фунтов стерлингов. У тебя наберется столько денег?» «Да, да», — нетерпеливо ответил он. «У меня есть деньги. Только вы разрешите мне их купить?» «Ну, конечно, покупай, если тебе не жалко своих денег. Ведь это изрядная сумма». «Слишком рискованно держать одну пару», — сказал Шеп. «Вдруг петух погибнет или курочка. Значит, можно?» «Можно, можно. Только звони сразу». И вот уже снова на проводе Голландия. «Мистер Ванденбринг, я насчет ваших белоухих фазанов. Мы решили взять 2 пары вместо одной. Да, 2 пары. Большое спасибо. Всего доброго». Шеп положил трубку и обратил ко мне ликующее лицо —